Авторство его изготовления одни приписывали грекам, другие – македонянам или фригийцам. Поскольку эти цивилизации торговали друг с другом на протяжении тысячелетий, несомненным представлялось лишь то, что находка древняя и имеет восточное происхождение. Весь январь 1900 года раритет показывали публике в Хоэнзальцбургском замке, после чего его перевезли в королевскую сокровищницу Вене. Иероним Бен, к этому времени уже почти 40-летний мужчина, провел предыдущие 20 лет в поисках женщины, укравшей его наследство и разрушившей всю его жизнь. И вот, прочитав в голландской прессе новое описание зальцбургского блюда, он твердо понял, что теперь, наконец, сможет найти ее. У Иеронима по-прежнему находилось несколько редких свитков, которые удалось присвоить его отцу, а также единственная копия обширного исследования, проделанного самой Клео по этим документам. Если он не ошибался, то содержание одного свитка было непосредственно связано с недавно обнаруженным зальцбургским блюдом. Он отправился на поезде из Амстердама в Зальцбург, прибыв туда за день до открытия выставки. Пройдя пешком от вокзала до замка, он сразу побеседовал с хранителем музея. Разумеется, его совершенно не интересовала какая-то тарелка, зато очень интересовала женщина, которая наверняка приедет в Зальцбург, если только Иероним сумеет быстро и ловко подбросить приманку. Передав хранителю редкий свиток, Иероним снабдил его также исследованиями Клио, заявив, что они принадлежали его покойному отцу Эразму Бену, известному меценату, финансировавшему экспедиции Шлимана. Иероним с готовностью согласился с тем, что в музее должны проверить подлинность этих документов, и попросил только, чтобы до открытия выставки в прессе объявили общие сведения об этих раритетах и сообщили имя их дарителя, его покойного отца. Досконально изучив эти записи, Иероним понимал, что внимание, вызванное их публикацией, словно магнит притянет и его мачеху. В свитке, найденном Клио и ее отцом в древнем глиняном кувшине в Святой Земле, говорилось, что это древнегреческое блюдо украшало некий щит, а позднее попало в сокровищницу Ирода Великого. В правление его сына Ирода Антипы оно хранилось во дворце в Махере, где в то время был обезглавлен содержавшийся там в темнице Иоанн Креститель. Позднее Антипа перевез это блюдо в Рим, и оно прошло через руки императоров Калигулы, Клавдия и Нерона. Исследования Клео показали, что Нерон, убежденный, будто это блюдо обладает особыми магическими свойствами, перевез его из Рима в Субиако и спрятал в знаменитой пророческой пещере за долиной Анио, непосредственно перед своим летним дворцом. После его убийства блюдо спокойно хранилось в пещере почти 500 лет. Но в V веке в этой самой пещере поселился знаменитый маг и отшельник, позднее названный святым Бенедиктом. По мнению Клио, обнаруженное там блюдо попало в руки монахов-бенедиктинцев, и благодаря этой священной реликвии они завоевали популярность в германских землях и стали влиятельным монашеским орденом в континентальной Европе. Первая встреча Иеронима Бена и его давно пропавшей приемной матери Клио произошла не так, как каждый из них мог представлять. Она, не растерявшая в свои 55 лет красоты, составила прекрасную пару ему, поразительно красивому 40-летнему белокурому голландцу. Но Иероним быстро понял, что, подобно ему, Клио хотела восстановить справедливость по отношению к себе. В сущности, ей не в чем было оправдываться. Клио рассказала, что в конце лета, как и обещала, вернулась в утопическую общину, но узнала, что община распалась из-за нехватки денег, и что ее муж забрал детей и отправился в Голландию. После войны она связалась с голландским правительством и получила уведомление о том, что члены ее семьи, пропавшие во время войны, предположительно мертвы. Пока Иероним Бен на протяжении 30 лет лелеял свою ненависть к Лио, строя планы возмещения ущерба и отмщения, она жила в Швейцарии с цыганами, как прежде считая, что все Бены умерли. Недавно она даже удочерила девочку, заменившую ей единственного потерянного ребенка, и собиралась вскоре начать обучать ее древним языкам и методам исследования, которым саму Клио с раннего возраста приобщил отец. Узнав, что на самом деле ее родная дочь жива, но отдана 30 лет назад в сиротский приют, и что Иероним Бен за все это время не предпринимал попыток найти сестру, Клио поняла, что сын пошел в отца не только красотой, но и унаследовал его хладнокровный эгоизм. И тогда Клио решила заключить с ним своеобразную сделку. Она сообщила ему, что поскольку Иероним не приходится ей кровным родственником, то она лично ничего ему не должна. Но если он благодаря своим связям в кальвинистской церкви выяснит, в какой приют отдали его сестру, найдет и привезет ее, наконец, к матери, то Клио выделит каждому из них приличную сумму из ее богатого состояния. Иероним с готовностью согласился на такое предложение. Но он едва ли ожидал, как дальше будут развиваться события. Видя, что мы с Вольфгангом пребываем в ошеломленном молчании, Зоя продолжила. Давно пропавшая единокровная сестра, на поиски которой отправился мой отец, единокровная сестра, которую он, к большому несчастью для всех нас, все-таки нашел, была той женщиной, на которой он вскоре женился, Гермионой. Вольфганг смотрел на Зою с каким-то непостижимым для меня выражением. Потом прищурил глаза. «Вы имеете в виду, что ваши родители были сводными братом и сестрой?» — договорила за него Зоя, но я еще не закончила. «Мне уже достаточно», — резко сказала я. «Значит, вот почему все эти годы наши родственные отношения держались в таком строгом секрете. Мне действительно стало как-то нехорошо, я задыхалась, мне хотелось выйти на воздух, но Зоя словно ничего не замечала. В твои руки попала коллекция этих манускриптов», — сказала она, «но ты не сможешь ни защитить, ни понять их, если не узнаешь все». Уголком глаза я заметила, что Вольфганг взял бокал с вином и одним махом опрокинул его в себя. Во время ланча он пребывал в каком-то необычайном смятении и вел себя очень тихо. Я не могла понять, как он относится к рассказу Зои. В конце концов, она была ведь и его бабушкой. Я молила Бога, чтобы подобных сюрпризов больше не было. Что может быть хуже? «Благодаря своим связям в кальвинистской церкви, — сказала Зоя, — Иероним нашел нужный сиротский приют и выяснил, что его сводную сестру Гермиону в 16 лет отправили вместе с другими сиротами в Южную Африку в качестве невест, заказанных бурами. Война уже закончилась, поэтому он добрался по морю до мыса Доброй Надежды, продолжая поиски. Пристально взглянув на меня, она добавила, — Кристиан Александр тогда только что умер от полученной на войне раны. Гермиона унаследовала его состояние вместе с обширными рудниками и горнодобывающими концессиями, но одновременно она ждала второго ребенка. Перепуганная и несчастная женщина с двумя детьми осталась одна во взрывоопасной стране. И вдруг появляется потрясающий красавец Иероним Бен и заявляет, что он ее кузен. «Не так быстро», — мысленно взмолилась я, пытаясь сообразить, что все это значит. Чего-то еще явно не хватало для воссоздания всей картины, и на сей раз все окончательно прояснилось. «Двое детей?» — в ужасе сказала я. «Вы клоните к тому, что Кристиан Александр был отцом обоих сыновей Гермионы, Лавкадио и Эрнеста? Разве такое возможно?» «Да тут и притаился главный обман», — сказала Зоя. «Эрнест единственный сумел разузнать правду о прошлом нашей семьи, хотя ему понадобилось много лет, чтобы понять, какое предательство совершили по отношению к ним с Лавкадио, разделив их в детстве ложью об отцовстве Эрнеста. А на самом деле они были родными братьями, детьми одних и тех же родителей, Гермионы и Кристиана Александра. Эрнест приехал в Европу незадолго до смерти Пандоры и встретился с ней. Он спросил, почему же она не открыла ему правду, которую наверняка знала. «Мне кажется, вы тоже должны кое-что нам рассказать», — перебила я Зою. «Для начала, как Пандору втянули в нашу историю». И она так и сделала. Скромный кальвинистский проповедник, 40-летний Иероним Бен, прибыл в Южную Африку летом 1900 года с единственной жизненной перспективой — найти сводную сестру, доставить ее к давно пропавшей матери Клио и получить от своей приемной матери наследство, которое, по его мнению, и так принадлежало ему. И он нашел свою красивую белокурую сестру, недавно овдовевшую 32-летнюю владелицу огромного состояния. В ее распоряжении находились горнодобывающие предприятия и поместья, а также 6-месячный ребенок, дядя Лавкадио, и ожидаемое пополнение, дядя Эрнест. В данной ситуации Иероним увидел для себя огромные потенциальные возможности. Не раздумывая, он вознамерился безжалостно убить разом двух зайцев. Заявив своей сводной сестре, что искал ее многие годы, Иероним убедил Гермиону в своей страстной любви к ней. Поскольку она осиротела в 2 года от роду, то не успела понять, что за человек на самом деле ее сводный братец. Он буквально потряс ее воображение. Они поженились уже через несколько недель, и он взял на себя управление всем состоянием ее покойного мужа. Но Иероним понимал, что до привоза Гермионы в Европу следует скрывать, какие именно родственные отношения их связывают, иначе он не сможет заполучить обещанное Клио наследство. Могли возникнуть еще кое-какие проблемы. Если Гермиона расскажет своей вновь обретенной матери об их семейном положении, то обещанное наследство уплывет из-под самого его носа. Более того, как только откроется обман, Гермиона может попытаться разорвать их брак по причине кровного родства. Но Иероним осознал, что ей будет трудно сделать это, если у них появится общий ребенок. Однако, учитывая то, что они, возможно, не смогут родить совместного ребенка, единственную гарантию полного успеха, придуманную Иеронимом, ему пришлось убедить Гермиону под предлогом укрепления союза любви записать его как законного отца в свидетельстве о рождении Эрнеста. И только много лет спустя сам Эрнест, порывшись в документах, обнаружил, что он всего на год старше Лавкадио, а не на 2, как ему всегда говорили. Это усилило его подозрения, и он стал копать дальше. В свете этого нерадостного открытия все начинало вставать на свои места. Понятно, к примеру, почему достигший школьного возраста Лавкадио был отослан в такое место, как Зальцбург, где он никого не знал. Оставшись в Южной Африке, рано или поздно он мог бы услышать от кого-то подробности о смерти его отца, поспешной новой женитьбе его матери и о странном времени рождения Эрнеста. Также понятно, почему, когда Гермиона ждала Зою, Иероним собрался и перевез всю семью в Вену, где никто не знал об их прошлом, и где, согласно рассказу Лафа, его мать стала заключенной в своем собственном доме. Подобный поворот сюжета объяснял, почему Лафа так огорчила моя предстоящая встреча с Зоей, не говоря уже о его изначальной неприязни к этой женщине. В сущности, именно она была единственным очевидным следствием плотской связи его матери с ее собственным братом. Но с прояснением каждого нового обстоятельства остальные, похоже, становились все загадочнее. «Так как же со всем этим связана Пандора?» — спросила я Зою. «Только один человек, — сказала она, — знал, что бывшие когда-то братом и сестрой Иероним и Гермиона стали много лет спустя мужем и женой. Это была девочка, удочеренная Клио в Швейцарии и заменившая ей потерянную дочь. Когда Иероним Бен наконец привез Гермиону в Швейцарию для обещанного воссоединения с матерью, Клио подписала документы, передававшие значительную часть ее состояния дочери и приемному сыну, совершенно не догадываясь о законном матримониальном союзе, объединившем эту пару. После их отъезда обнаружилось, что, по примеру своего отца, Иероним присвоил часть древних свитков, которые, по его разумению, были предназначены ему Богом. Те свитки уже принадлежали к тому времени приемной дочери Клио. Довольно трудно было отыскать следы этой парочки, однако в конце концов Пандора, а приемной дочерью, естественно, была она, нашла их. Конец истории легко вписывался в реальную канву, сплетенную для меня Лафом, Дакианом и прочими заинтересованными лицами. Пандора с помощью Гастла, приятеля Гитлера по средней школе, проникла в венский дом Бенов и подружилась с несчастной затворницей Гермионой, своей сводной сестрой. Иероним не узнал в красивой молодой женщине того приемного ребенка, которого он лишь мельком видел во время короткого визита к Клио. Потом Пандора при помощи шантажа заставила Иеронима разрешить Лавкадио приехать проститься с его матерью Гермионой. Однако кое-что все же оставалось непонятным. По рассказу Дакиана, Иероним изнасиловал Пандору, заставив выйти за него замуж, а потом выгнал на улицу, когда она украла у него нечто ценное. Но разве Зоя не сбежала вместе с Пандорой к цыганам? И если разобраться, рассказанная Лафом история не объясняет причин приятельских отношений обоих девушек с Адольфом Гитлером. «А какое отношение ко всему этому имел Гитлер?» — спросила я Зою. «Из всего, что вы рассказали, нам ясно, что Пандора ввязалась в нашу историю из-за манускриптов Клио. Но даже если ваш приятель везунчик стремился заполучить их, зачем он присоединился к вам на прогулке в Праторе, как говорил мне Лав, и даже водил вас в Хофбург, чтобы показать меч и копье? Как мог он быть на дружеской ноге с Пандорой и Дакианом, зная, что они — Рома?» Познакомившись в Зальцбурге с Пандорой и Дакианом, везунчик узнал, что они ищут Иеронима Бена, того самого человека, который 12 лет назад приобрел огромную известность в связи с открытиями вероятной истории происхождения блюда Иоанна Крестителя. Сам везунчик в 11-летнем возрасте ходил вместе с классом на экскурсию, чтобы посмотреть эту знаменитую находку. Он мечтал завладеть ею, как впоследствии и другими реликвиями. Перебравшись жить в Вену, он уже многое знал об истории семьи Бен. Конечно, нет никаких доказательств, но я уверена, что мой отец был одним из первых и самых могущественных приверженцев везунчика. И, как ты верно заметила, везунчик многое знал о происхождении Пандоры. Дакиану пришлось бежать на юг Франции, но благодаря моим собственным особым связям я помогала ему всю войну. Разумеется, везунчик никогда не распространялся на эту тему, но во время войны он никому в Вене не позволял трогать Пандору, естественно, зная, что она и Дакиан были Рома, поскольку считал, что она единственная держит в руках ключи от того волшебного ларца, которым он стремился завладеть. «Что значит Рома? Что вы имеете в виду?» — странным тоном вдруг спросил Вольфганг, сидевший необычайно тихо, слушая последнюю часть ее истории. «Цыгане», — сказала ему Зоя, а для меня добавила. Удочеренная Клио девочка Пандора была на самом деле юной племянницей Ази Аскенази, потомка знаменитого цыганского рода, который часто помогал Клио в поисках древних текстов, в том числе тех, что хранились в Кумской пещере.